«Арзамас» представляет курс Александра Жалковского «Как работает литература». Эпизод первый. Почему художественный текст действует на людей? Воспринимая художественное произведение, мы чувствуем его единство и убедительность, но, разумеется, не можем сказать, в чем они состоят. Согласно формулировке Толстого, очень простой, но фундаментальной, и, кстати, вполне семиотической, еще до всякой семиотики, искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними знаками, передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их. Задача литературоведа – показать, какие именно чувства и мысли и с помощью каких знаков передаются в произведении. А задача литературной теории, поэтики – выяснить, как устроена вся эта знаковая деятельность, обеспечивающая заражение чувствами. И таким образом снабдить литературоведа соответствующими понятиями, орудиями литературоведческого анализа. Важнейшими среди них являются связанные друг с другом понятия темы и приема, вернее, приемов выразительности. Говоря для начала предельно просто, попробуем наметить эти понятия. Возьмем всем знакомый текст «Я вас любил» Пушкина. «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». Ну, разумеется, сразу ясно, что речь идет о любви. Это стихи в жанре любовной элегии. Но что делает эту элегию и очень характерной для своего жанра, и специфически пушкинской? С первых же строк обращает на себя внимание характерная оговорочность, полунегативность тона. «Еще, быть может, угасло, не совсем, но пусть не, не хочу, ничем, без, без, то, то». Заметив и выявив эту серию, и обобщив ее как некую особую негативность, мы, в сущности, произвели типичную аналитическую операцию извлечения темы из набора ее воплощений. Разумеется, формулировка темы может оказаться неадекватной, приблизительной, но принципиальный смысл этой операции состоит именно в выявлении сходных фрагментов текста и констатации того, что в них общего, извлечении их инварианта. Эту операцию надо будет затем применить и к другим повторяющимся кускам, а таких наборов, причем разного рода, в тексте всегда много. Это могут быть персонажи, сюжетные положения, эмоциональные состояния, например, в нашем случае любовь, робость, ревность, надежда, искренность, нежность. Из них надо извлекать нечто общее. Далее те же операции надо будет применить и к результатам всех таких операций первого уровня, постепенно удаляясь от собственного текста, в попытке сформулировать то общее, что есть у всех компонентов текста, то есть у текста в целом. Процесс этот многоступенчатый, с пересмотром промежуточных результатов, с обратной связью и внесением поправок и уточнений. Но суть его в том, чтобы получить, в идеале, в случае научной удачи, четкую иерархию того, что на каждом шаге выражено через что. Или, говоря терминологически, какие темы, точнее тематические элементы, трансформируются в какие более конкретные мотивы и путем каких именно трансформаций или приемов выразительности они в них трансформируются. Главное, стоящее за этим аксиома, гласит: текст есть тема плюс приемы выразительности. И, соответственно, обратно. Тема – это текст минус приемы выразительности. В этой формуле тема отвечает за содержание, причем содержание совершенно, так сказать, невыразительное, чистое, нехудожественное. А приемы отвечают за выразительность, но, так сказать, совершенно бессодержательную, чисто заразительную. Итак, общее свойство всех приемов – повышать выразительность, делать абстрактную тему более наглядной, заразительной. Простейший прием – конкретизация, развертывание. Например, негативности в отрицание «не», в оговорку «еще», в полуотрицание «не совсем», в конструкцию «то», «то». Более сложный прием – варьирование состоит в проведении темы через явно разные конкретизации, вплоть до контрастных. Такова, например, пара «робость» и «ревность». Кстати, в этой паре видно действие еще одного приема – согласование. Слова, обозначающие два негативных состояния, звучат очень похоже, благодаря звуковому сходству, аллитерациям. Элементарные приемы – конкретизация, варьирование, контраст и некоторые другие – лежат в основе составных конструкций. Например, конструкции «контрастный поворот», каким и завершается пушкинское стихотворение. От «любил и угасло не совсем» через «то-то» ситуация доходит до «любимой быть другим». Разумеется, схема эта нарочито упрощенная, но она дает метод выявления тем, которые в каждом оригинальном тексте оказываются не одинаковыми, достаточно специфическими. Рассмотрим еще одно восьмистишие, на этот раз Мандельштама. «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня, за барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня, за музыку сосен савойских, полей елисейских бензин, за розы в кабине Роллс-Ройса, за масло парижских картин. Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин, за рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин. Я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно: веселое асти спуманте или папского замка вино». Тут в глаза бросается множество повторяющихся компонентов. И прежде всего, анафорические повторы. «Я пью за». И сама повторность, конструкция перечисления. Но обратим внимание на сам список объектов, за которые пьет поэт. Что в них общего? Какая общая тема выражена путем этого настойчивого варьирования конкретизаций? Почти все это предметы, находящиеся за некой недоступной гранью. Исторической, военные астры 14-го года, Петербург, барство. Или границей геополитической. Это заграничные ценности, европейская природа и культура. А если обобщить еще раз, это все несоветские ценности, за которые поэты и корят его проработчики. Прием усиления контраста с корителями, контраста сначала лишь растворенного в этом списке, отвечает за вызывающую позу автора. А прием совмещения списка с открытым выводом, вызовом, с этим открытым вызовом, отвечает за мотив тоста, поднимаемого за эти ценности. «Я пью за что-то». Далее, еще одно совмещение и согласование, еще приемы, дает конструкцию «пью то-то и то-то за то-то и то-то», где на роль того, что пьется, подставлены опять-таки западные ценности, марки вин, асти спуманте и папского замка вино. Дальше больше. Эти повторы совмещения и согласования дожимаются до конструкции «контрастный поворот». Вспомним также и в стихотворении «Я вас любил» происходит поворот. Поэт признается, что еще не придумал, что именно пить. Этим ситуация тоста подрывается, и тост остается, так сказать, только на бумаге, как чисто литературный вызов. Вызов, но полубезнадежный, ибо таких вин у поэта нет, так же, как нет и Роллс-Ройса, и дальних колоний. Впрочем, и многие из этих ценностей тоже были отчасти подорваны их болезненностью и, так сказать, ядовитостью. Таков ряд: астма, желчь, бензин, хинин. Темы «любовь под знаком отречения от притязаний» у Пушкина и «недоступные внесоветские ценности» у Мандельштама, а это варьация на его известное определение акмеизма как «тоски по мировой культуре». Это, так сказать, предметные, идейные темы, темы самого привычного типа. Но это не единственный тип тем. Слово «тема» употребляется нами в строго терминологическом смысле, как тот инвариант, вариантами которого является все в тексте. Этот общий инвариант, эта доминантная установка текста, может быть и, так сказать, не идейной, а, скажем, стилистической. Например, написать все стихотворение исключительно в одной какой-то манере. Например, в форме сонета. И при том с исключительно одностопными строками. Как в случае похорон Ходосевича. Лоб мел, бел гроб. Спел поп, сноп стрел. День свят, склеп слеп, тень вад. Или написать стихотворение с помощью только одной части речи. Скажем, исключительно прилагательных, как в стихотворении Зинаиды Гиппиус «Все кругом». Страшное, грубое, липкое, грязное, и так десяток строк. Причем такие задачи не обязательно носят сугубо экспериментаторский характер. Например, задача изобрести новую строфу и написать ей целую длинную поэму, роман в стихах Евгения Онегина. На центральности для литературы таких стилистических тем настаивали русские формалисты. Так Эхенбаум в своей знаменитой статье «Как сделана шинель Гоголя» писал, что ключ к теме шинели следует видеть отнюдь не в ее гуманном месте «Я брат твой», не в идее сочувствия маленькому человеку, а в той игре разными стилевыми регистрами, патетическим, ироническим, реалистическим, сентиментальным и так далее, который и делает шинель таким шедевром словесности. Пассаж «Я брат твой» — лишь одна из вариаций на эту тему. На эту, как выражались формалисты, доминанту. А формалисты вообще считали, что в литературе важны именно не предметные темы, назовем мы их темами первого рода, а сугубо формальные темы, назовем их темами второго рода. Какого рода темы важнее в тексте — конкретный вопрос каждого разбора, часто очень трудный. Для шинели предлагались и другие убедительные интерпретации, вполне предметные, в частности, фрейдистские. Но общая теоретическая мораль состоит, пожалуй, в том, что темы первого и второго рода обычно сосуществуют в произведении и, главное, интересно взаимодействуют друг с другом. Так, в «Шинели» двойственное отношение автора к маленькому человеку, Акакию Акакевичу, который и жалок, и человечен, и осмеивается, и вызывает сочувствие, закономерно соотносится именно с той игрой разными стилевыми регистрами, которую одну только предпочитает видеть формалист Эхенбаум. Зато в «Носе» Гоголя над многими сходными с «Шинелью» предметными темами явно доминирует стилистическая игра, в частности, пародийная стилизация под немецкого романтика Гофмана. Недаром в конце рассказчик задается вопросом сугубо второго рода. Зачем авторы берут такие странные сюжеты, то есть бессмысленные в смысле тем первого рода? Упомянув о пародировании Гофмана, вы в сущности заговорили о темах третьего рода, интертекстуальных, тесно примыкающих к стилистическим темам второго рода. Собственно, интертекстуально в широком смысле уже и самая ориентация на готовые стилистические формы, сентиментальные, иронические, и на жанры, например, жанр сонета, как в случае Ходосевича. Но пока речь идет просто об общих языковых и риторических предпочтениях автора, стоит говорить о темах второго рода, оставляя для тем третьего рода, интертекстуальных, явные авторские установки на апроприацию или подрыв тем, мотивов и стилей других авторов и школ. Вообще же следует всегда иметь в виду неизбежную пограничность и переплетение тем всех трех родов.